такой красавчик, такой...» Она слов не могла найти для него. «И ее тетка Маринка? Старая ведь, накрашенная всегда, выпивающая». «Папка!» — снова заныла она. «Неправда это! Чего ты врешь?» Санек и сам понял, что сболтнул Лишку. Не надо ей этого ничего знать. «Лерка говорила», — сказал он лениво, свалив все на Лерку, зная, что Лерка не нравится Катьке. «Ну и врет она», — успокоилась Катька и приготовила, видно, еще вопрос. И Санек уже не знал, куда деваться, как в дверь влетела Лерка. «Вы тут прохлаждаетесь, а там в саду Сандрик ваш разгуливает с этой потлатой». «Да знаем мы все», — сказал Санек горделиво. Наконец-то и он Лерку уел. «Знаем. Видались». Катька прилипла тут же к окну, но Санек ее отогнал. «Нечего светиться. Очень они нужны». Катька с неохотой отошла и снова села на раскладушку. Лерка посмотрела на нее внимательно. «А ты чего это? Вроде бы недовольная чем?» Санек ответил за дочь. «Да вишь, она с Сандриком этим увиделась. Теперь кипятком обоссывается». Лерка не обратила внимания на то, что сказал Санек, и ласково стала понукать Катьку. «А ты иди погуляй, послушай, чего они говорят. Познакомься с братишкой». И Лерка нехорошо засмеялась. Но Катька никуда не уходила, а Лерке с Саньком надо было поговорить наедине. И потому Санек тоже загудел. «Иди, иди, Катюха. Сама ведь хочешь, ну? Ты чего?» И Катька ответила. «Я боюсь». «Чего ты боишься? Чего? Что он чего-нибудь узнает? Да не вжись!» Санек, правда, и сам был на некотором мандраже. Приближалось Рождество уже совсем. Завтра, говорят, приедет Наташка. Надо дело сделать и быстро отсюда линять. «Боюсь», — повторила Катька. Тогда к ней подошла Лерка, недобро схватила ее за руку и отчеканила. «Гулять ты все равно пойдешь. Нам с отцом поговорить надо. Поняла? И бояться нечего. Ну вот скажи мне, чего ты боишься? Скажи, я от тебя не отстану. Ну?» У Катьки уже тряслись губы, и она пробормотала. «Его боюсь». Лерка не поняла. «Кого? Сандрика, что ли?» Катька кивнула. «Вот дурында-то», — подумала Лерка. Но вдруг ощутила, что сама боится. И чего сказать не может. А если хорошо покопаться, то именно Сандрика. Ведь только она догадалась, что он убил Маринку. Но здесь он, конечно, никого не убьет. Но он приехал, и вдруг стало будто и темнее, и морознее. Было такое у Лерки ощущение, и потому она больше не стала тиранить Катьку, а просто сказала. «Ну, если боишься, не ходи к ним. Вон, пойди за калитку, да походи. Мы с отцом ненадолго. Обсудим один вопрос, и все. Иди, Катюха». Сказала она это ласково, чем и купила Катьку. Ей бы только одно, чтоб ласково к ней люди обращались, да не ругались меж собой, не дрались и не пили б много. Как только Катька вышла, Лерка сказала: «Слушай, налей, что ли, душа горит. Подумать надо крепко, да не просраться. Этот Сандрик — штучка, не по твоим зубам». Санек наливал водку в стаканчики,